Они вышли из здания, огляделись в поисках такси. Джейк полагал, что благодаря деньгам горничной они смогут оплатить проезд до Dixie Peak. И почему-то у него не было сомнений, что потребность в деньгах, а возможно и во всем остальном, отпадет сама собой, как только они переступят порог этого заведения. «Едет!» — воскликнул Келлоган и замахал рукой. Джейк тем временем оглянулся на здание, откуда они только что вышли. «Ты уверен, что там надежно?» — спросил Джейк Келлогана, когда такси свернуло к тротуару, пронзительно гудя, чтобы поторопить замешкавшегося водителя легковушки, оказавшийся между таксистом и его потенциальными пассажирами. «По утверждению моего друга Сэма Грудера, это самая безопасная камера хранения на всем Манхэттене», — ответил Келлоган. «В 50 раз безопаснее, чем ячейки на Penn Station или Grand Central. Да к тому же, разумеется, здесь предлагают долговременное хранение. Возможно, в Нью-Йорке есть и другие камеры хранения, но мы покинем город до того, как они откроются. Так или иначе». Такси остановилось рядом с ними. Келлоган подержал дверцу, пока Джейк залезал на заднее сиденье. Иш последовал за ним. Перед тем, как сесть в машину, Келлоган бросил последний взгляд на башни-близнецы Всемирного торгового центра. «Он будет лежать там в целости и сохранности до июня 2002 года, если кто-нибудь не взломает ячейку и не украдет его». «Или если здание не обрушится и не погребет его под собой». Келлоган рассмеялся, хотя по голосу Джейка не чувствовалось, что он шутил. «Такого никогда не будет. А если случится, ну, хрустальный шар под 110 этажами бетона и стали. Даже шар, которому подвластна любая магия. Думаю, при таком раскладе от него ничего не останется».